Мы в трамвайчике плывем по реке, видим наш кирпичный дом вдалеке. Кто там плачет, угадай? Электрический трамвай. Он не может прокатиться по реке. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Он гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Па-па. Пляшет весело волна за кормой, машет девочка одна вдаль рукой. Не грусти, не унывай, электрический трамвай, мы к тебе вернемся с песней вот какой. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, мы прокатимся разочек на трамвайчике речном. Он будет тебе гудком, ты ответь ему звонком. Па-па, па-па, па. Вот виднеется земля и причал, на прощание ветер нас раскачал. Ну-ка, двери открывай, электрический трамвай, ты, наверное, в разлуке заскучал. Не печалься, наш дружочек, заливаясь под окном, прокатились мы разочек на трамвайчике речном. Он гудит тебе гудком, ты ответь ему звонком. Па-па, па-па, па-па.